Глава 17. Да уж, вляпался, конечно. Хотя жаловаться тоже не на что. Ведь бастион — это куда лучше, чем отдельная комната в обычных казармах. А три бастиона — это в три раза лучше, чем один бастион. Так еще и наградили за то, что я выкупил эти комплексы. Выдали по одному заданию за каждый из них. Или они думали таким образом наказать меня или проверить? Нет, ну не может быть такого. Я тут уже не первый день, и потому многие знают, как отношусь к заданиям. Не радует только информация насчет того, что мне необходимо набрать больше людей. Но и в этой новости есть лучик надежды. Я даже почитал устав и свод правил, и там смог найти один крайне важный пункт. Меня могут выгнать из бастиона, но только если количество проживающих там людей будет ниже определенной планки. Именно проживающих. А жить там могут не только бойцы, но также прислуга, инженеры, всякие техники и даже бригада строителей. Все, кто пройдет проверку у службы внутренней безопасности. Все-таки армия умеет мотивировать. Здесь не только можно получить практически что угодно, но также это все могут забрать, если ты будешь отлынивать и плохо стараться. Ровно так же, как взлетишь, можно спокойно рухнуть вниз буквально за пару месяцев. Ты всегда должен быть в тонусе, развиваться, становиться сильнее, и чтобы не оставаться на месте, надо бежать со всех ног. А еще, помимо лени, армия очень не любит коррупцию, идиотов и всякие серые схемы. Как если бы я, например, набрал себе бойцов просто для массовки. Заплатил бы им по 1000 рублей и пусть спят в особняке. Кто бы отказался от такого? Да новобранцы бы выстроились ко мне в очередь длиной до самой Воркуты. Но я так делать не буду. Да и нахлебники мне не нужны. Лучше наберу весь необходимый обслуживающий персонал, а затем и новыми бойцами займусь. Вон, берсерк же, как-то набрал себе людей. Хотя слава у него тоже далеко не радужная. Командование может в будущем задать мне вопрос и уточнить, зачем нашему отряду столько обслуживающего персонала. И это хороший вопрос, ответ на который у меня готов уже сейчас. А как же сауна, как бильярдная, а массажный кабинет как будет работать без массажистов? Я давно хотел оборудовать комфортное место для жизни. И раз подвернулась такая возможность, то буду пользоваться ею на все 100. А про гаражи и мастерские и вовсе можно не говорить. И так понятно, что без этого никуда. Вот и наберем достаточно персонала, а новых бойцов уже не нужно будет искать. «Вызывали?» Эльза зашла в комнату, огляделась по сторонам и поклонилась. «Да», — кивнул ей. «Думаю, что пора запускать план под кодовым названием «Демоны тоже люди». «Ого!» — удивилась она. «Что-то изменилось?» «Наше место жительства», — пожал я плечами. «Но давай начнем внедрение пока 3 специалистов. И, кстати, как там дела с документами? Пока хватает?» «Документы уже готовы, и их хватает», — усмехнулась девушка. «Вообще, у бандитов в этом городе много документов было. Правда, теперь таких бандитов почти не осталось, и с каждым днем искать их становится все труднее», — вздохнула она. «Так что, как бы нам ни пришлось в дальнейшем самим эти документы делать или ждать, когда новые группировки появятся». «Не переживай», — махнул я рукой. «В империи еще много городов, и там есть свои бандиты. А что самое приятное в бандитах, так это их богатство. Плюс их обычно не надо искать. Они частенько и сами рады выставить награбленное на показ. И, кстати, среди освобожденных попался кто-нибудь интересный?» — поинтересовался я. «Все же Эльза не только документы добывает, но и освобождает похищенных людей из логова банд. Но так заодно, раз уж все равно зашла». «Есть 2 девчонки», — замялась она. В одной течет кровь демонического Василиска, а другая, я так и не определила до конца, но мне кажется, что у нее гномья кровь. «Опа!» — остановил ее. «Это что же получается? Мы нашли личного прапора?» «Ну как, отдохнули?» — радостно воскликнул я, глядя на своих бойцов. «По глазам вижу, что они полны сил. Ну, может, и не полны, но силы еще остались. По крайней мере, на носилках лежит только художник. Игорь где-то ботинок потерял, Катя просто прилегла на пол сразу, стоило зайти в комнату. Сколько они пробыли на тренировке? Помнится, я составил новый список упражнений и вручил его берсерку. А он почему-то сначала хохотал, затем плакал, после чего снова хохотал. Даже сам захотел пройти некоторые испытания. Правда, далеко не все. Но в целом мои бойцы справились неплохо. Однажды только один из них слег. Впрочем, это ведь вполне нормально. Художник — человек творческий, да еще и создан для неба. Потому ему сложно дается все это. «Я просил их оставить меня в том болоте», — прохрипел он, когда я подошел ближе. «Что ты такое говоришь?» — возмутился я. «Нельзя так! Как они могли оставить своего боевого товарища там? У тебя ведь переаттестация!» «Унесите меня обратно!» — вцепился он пальцами в рукав Игоря. «Я говорил вам, бросьте меня в том болоте! Или закопайте в туннелях! Просил же!» Вот теперь, когда комната наполнилась криками отчаяния, я понял, что с моими бойцами все хорошо. Кричать — это куда более привычное занятие для них, чем лежать и радоваться жизни. Некоторое время я просто любовался этой идиллией. Когда бойцы растеклись по койкам и отключились, пошел к Барсукову. Он как раз сидел в своем кабинете и задумчиво разглядывал чертежи какой-то странной конструкции и пытался понять, где у этого чертежа верх, а где низ. «Слушай, ну я даже не знаю, как тебя благодарить». Я уселся напротив и тоже взглянул на чертежи. «Ты поверни хоть, вон там низ», — указал я на правую сторону чертежа. «А, точно!» — удивленно воскликнул он и повернул ватман. «Так и правда логичнее». Мужчина еще некоторое время изучал все эти линии, черточки и обозначения, после чего быстро убрал чертеж в тубус, так как это что-то секретное. «Это не ты меня должен благодарить, а я тебя, Костя!» — похлопал он меня по плечу. «Такого нам еще не приходилось делать, и спасибо, что разрешил мне получить патенты на эти идеи. Уже через неделю твои наработки будут применяться во всей армии». «Кстати, да, у них это работает на удивление быстро. И это правильно. Если появилась хорошая идея, ее лучше сразу притворять в жизнь. А в нашей армии любые идеи приветствуются и берутся на вооружение в кратчайшие сроки». «Да не вопрос», — пожал я плечами. «Все-таки тренировочные площадки нового образца и правда могут пригодиться в будущем». «Тренировочные площадки?» — отвел в сторону взгляд Барсуков. «Да, точно же, я и забыл». «Мне кажется, ты немного темнишь», — прищурился я. «И правда, реакция какая-то странная. Ведь я поделился с ним чертежами и идеями для создания специальных тренировочных площадок на полигоне. Таким образом, можно воссоздать условия, максимально приближенные к реальным боевым. Плюс бойцы смогут относительно безопасно проверить свою боеспособность в самых разных ситуациях». «Ну, я не темню», — поднял руки Барсуков. «Просто патенты-то мы зарегистрировали. Но это не совсем тренировочные площадки теперь. Мы твои наработки будем использовать для создания самых изощренных и жестоких защитных рубежей». «Вот же сволочи! Это что же получается? Вместо наших людей на моих тренировочных площадках будут развлекаться враги? Ну ладно, допустим. Но если вам не хватает воображения для создания нормальных защитных рубежей, то я как-нибудь набросаю парочку веселых чертежей». На моем лице невольно появилась злобная ухмылка. Просто вспомнил демонические поля экзекуции. Когда вроде это не минное поле и можно идти, ничего с тобой не будет. А когда начинаешь идти, что-то с тобой все же происходит. Или шипованные рвы Архнаракса. Этот архидемон очень любил свое творение и даже меня научил, как правильно копать эти рвы. Там все дело в хитром и продуманном расположении металлических шипов, которые находятся не на дне, а по бокам. Если не вдаваться в подробности, то такая конструкция может даже проколоть гусеницы танком, не говоря уже о пехоте и колесной технике. И, кстати, я уже собирался уходить, чтобы дать задание по составлению чертежей своему начертателю, но остановился в дверях. Просто вспомнил, зачем изначально сюда пришел. «Как там стройка-то?» «Какая стройка?» — отвлекся от изучения чертежа Барсуков. «А, ты про особняки свои?» «Ну так все прекрасно. Сразу несколько бригад работают там круглосуточно, а материалы уже доставлены». «А чего лясы точить? Пойдем, сам посмотришь». Оживился он и, накинув на себя тулуп, быстро направился к выходу. «Да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Правда, я слежу за стройкой постоянно, при помощи сразу десятка бесов. Но да ладно, раз Барсуков хочет показать все лично, пусть показывает». Вскоре мы прибыли к моим новым владениям, прошли через распахнутые ворота и, проталкиваясь через снующих всюду радостных строителей, зашли внутрь. Почему строители радуются? Ну так я плачу не сказать, чтобы мало, а им тут работы хватает на всех, да и в будущем есть что делать. Стройка — штука такая, она никогда не заканчивается, и всегда хочется построить что-нибудь еще. «Ну вот, смотри, здесь уже залили фундамент под соединительный переход между первым и вторым бастионом», — показал мне Барсуков. «Он уже постоял немного, так что скоро начнем укладывать блоки. А вот тут, как ты и хотел, будет еще один подземный проход. Не очень тайный, сам понимаешь, но враги о нем не узнают. А если и узнают, то все равно сюда не проберутся. Вообще не понимаю, зачем тебе столько подземных туннелей, кстати?» «Надо. Туннелей много не бывает», — усмехнулся я. Сразу вспомнилась инфернальная огненная буря. Ее создала целая коллегия архидемонов. 20 величайших правителей целого плана собрали все силы и направили мощнейшую бурю на мой домен. Сколько же тогда погибло моих подданных? А нисколько. Мы все под землей сидели и в карты играли на желание, пока сверху бушевали пожары. В итоге 2 моих подданных пошли бить плетками архидемонов. Ну а что, таково было мое желание, а они проиграли. Хотя, на самом деле, стройка не ограничивается одними лишь подземными ходами и соединением 3 особняков. Внутри тоже есть немало работы. Я бы даже сказал, что больше, чем снаружи. Например, прямо сейчас строители укрепляют стены, чтобы те выдерживали несколько прямых попаданий танковых снарядов. Также фундаменты станут прочнее. Просто бастионы строили лет 20 назад. И сейчас появились новые, куда более совершенные технологии строительства. Также здесь работают скульпторы, вырезают из камня фигуры демонов. Разумеется, в будущем на месте этих скульптур будут стоять демоны-охранники, ведь это самая надежная сигнализация из доступных мне. Даже артефакты далеко не так чувствительны, как эти специализированные демоны. «Я все понимаю, Костя», — вздохнул Барсуков, когда мы зашли в очередную комнату. «Но зачем? Для кого все это убранство? Это же военная часть, а не музей». «Не музей, согласен», — вздохнул я. В таком убранстве нет необходимости, и можно вон землянку себе вырыть. Так, конечно, безопаснее и дешевле. Но зачем такая жизнь?» «Ну, землянка — это тоже крайность», — махнул на меня рукой тот. «Но тронный зал...» «Серьезно, Костя? Или это шутка какая-то?» Указал он на трон, стоящий по центру комнаты. «Так это не тронный зал, а просто общий зал для собраний моего отряда», — пожал я плечами. «Ну ладно. А зачем тогда трон по центру зала? Так надо? Просто, насколько я знаю, обычно в зале для совещаний хотя бы стол стоит и какие-нибудь стулья. А это и не трон вовсе. Просто удобное кресло главы отряда», — парировал я. «Допустим, ладно, вопросов почти нет», — замотал головой Барсуков. «Всего один, последний. Вот ты же знаешь, что база находится под круглосуточной охраной. Вокруг стены, на которых выставлены дежурные, также есть дозорные вышки, радары, всегда наготове мощный отряд быстрого реагирования». «Ты к чему это клонишь?» — прищурился я. «Зачем тебе наблюдательные посты вокруг территории бастионов?» — выпалил он. «Ты что, хочешь, чтобы твои бойцы заступали в наряды не только на базе, но и в твоей казарме?» Некоторое время мне понадобилось на размышление. «Ну, вообще-то да. А что в этом такого?» «Вот скажи мне!» — Лежаков прервал доклад поручика. «Что происходит? Почему наша база превратилась в проходной двор? Почему так много техники и доставщиков?» «Ну так Костя строится», — развел тот руками. «Строится? Это понятно. Но откуда 40 грузовиков взялось? Он себе дачу строит, что ли?» — возмутился генерал. «Нет же. Просто ремонт делает и что-то по мелочи достраивает, насколько мне известно», — пожал плечами поручик. «Как он сказал, марафет наводит перед заселением». «Марафет? Да и какой ремонт? О чем ты вообще? Бастионы и так отремонтированы недавно», — воскликнул Лежаков. «Там все новенькое и куда лучше, чем в казармах». «Не считая комнату Кости», — подметил тот. «Ну да, есть такое». «С этим утверждением не поспоришь. Вот и генерал не стал». «Ладно, допустим. Вот мы с тобой знакомы уже 10 лет. И скажи мне, только честно, как сам считаешь, каким образом боец, который не прослужил даже года, сумел заработать столько денег? Я ведь когда цену ему называл, был уверен, что он один бастион возьмет, да и то кредит будет выпрашивать. А он что? Спросил только, принимаем ли мы карты или ему за наличкой идти». «Ну так это ж Костя», — пожал плечами поручик. «Да вы задрали! Как вы не понимаете, я не могу написать такое в рапорте!» — рыкнул Лежаков. «Но вечно это слышу! Почему медведь напал на базу? Это же Костя! Где база новосов? Почему вчера была, а сегодня уже нету? Так это же Костя! По какой причине в части больше не выдают отпуска? Так это же Костя! Все бланки у него в кабинете лежат! А мне что писать в столицу?» Он схватился за голову и некоторое время сидел в размышлениях, но затем начал снова приходить в себя. «Ладно, есть еще что-то важное». «Пришло задание от научников». Поручик указал на закрытую папку, что лежало на столе у генерала. «Просят провести какие-то там новые испытания». «Вот чего они прилипли-то к нам?» — ударил по столу кулаком Лежаков. «В последнее время вообще шлют и шлют свои дебильные задания. А мне куда их девать? Что с ними делать? Раньше раз в полгода просили. И то даже не надеялись на успех. А почему теперь раз в неделю стабильно шлют? Или думают, что нам такие задания нравятся? Ну, только не ругайтесь, но...» Замялся поручик. «Это все Костя». «Да твою мать! Опять он!» Взвыл Лежаков. «А что поделать? Он обычно берет задания от научников, проводит для них испытания, вот они к нам теперь и обращаются», — развел руками тот. «Ну, раз берет, то пусть и сейчас тогда занимается этими исследованиями. Направь ему задание, пусть радуется», — махнул рукой генерал и сразу стал вскрывать папку. Вот только в этот момент у него зазвонил телефон, и, посмотрев на экран, Лежаков тяжело вздохнул. «Да, дорогая, слушаю. Конечно, я занят. Я всегда занят. Так точно, не повышать голос. Так точно, успокоиться», — проговорил он куда тише. «Нет, я не могу приехать. Очень занят». «Так точно, не повышать голос. Да, вообще никак. Тут полный завал. Много задач и проблем. Без меня тут все развалится?» «В смысле?» — дочь привела домой парня. «5 минут! Жди! Не впускай его!» «Как это? Уже впустила?» Лежаков метнул в стену телефон, а сам резко подскочил со своего места и прямо на бегу накинул на себя шинель. «Но, товарищ генерал, вам же до дома минимум 40 минут!» — воскликнул поручик. «На танке можно по прямой! Так быстрее!» — рыкнул Лежаков. «Но там же дома!» «Разбегутся!» Генерал уже выскочил в коридор и понесся к выходу. «А как же документы для Кости?» — воскликнул поручик и указал на папку, что сжимал в руках генерал. «Точно, документы, о! Ты же из отряда первого!» Лежаков заметил бредущего куда-то Игоря. «Вот, это задание для Константина. Но...» «Ничего не знаю. Все, разбирайтесь!» Махнул на них рукой Лежаков и бросился к ближайшему ангару. «Вы хоть бы папку вскрыли!» Проговорил куда-то в пустоту поручик, понимая, что генерал его уже не слышит. «Надеюсь, там не будет ничего опасного. А то ведь это Костя». «Опа! А вот это уже приятный бонус!» — обрадовался я, когда Игорь дрожащими руками протянул мне увесистую запечатанную папку. Так еще и закрытая, нетронутая. Ух, интересненько-то как! И никто не спрашивает, хочу я или не хочу. Неужели поняли, наконец, что я всегда могу взяться за любое задание и только спасибо скажу? Теперь главное, чтобы там не было ничего скучного. Вскрыл папку и стал вчитываться в строки. «Ну что там, командир? Скучное? Да ведь точно?» С надеждой в голосе заголосили бойцы. «Такое себе!» — скривился я. «Честно говоря, я это задание до конца не понимаю. Слишком много неоднозначных указаний. Может, не надо тогда? Если ты не понял, то там явно что-то нездоровое!» — схватился за голову Игорь. «Нет, основная часть понятна. Там просто надо полетать на экспериментальном самолете, выполнить боевую задачу и вернуться на базу. А вот насчет остального не понял», — пожал я плечами. «Ладно, пойду к командиру схожу, уточню». Прихватил с собой папку и направился в штаб. Как-то даже странно. Раньше мне всегда лично вручали направление. Объясняли, что нужно делать, а в этот раз что-то пошло не так. И, как назло, задание действительно непонятно. Вроде пишут, что это что-то важное, а на деле выглядит легко и просто. Постучался в кабинет Лежакова, но его секретарша сказала, что он куда-то срочно умчался. Потому пришлось отправиться к кардиналу. Но он тоже ничем не смог мне помочь. Мол, кто дал тебе задание, к тому и иди. Что ж, оставался последний вариант, как внести ясность, потому позвонил на личный номер Лежакова. Его никто не знает, но когда это меня останавливало? Еще месяц назад приказал Рэмбо позвонить мне с его телефона, и так мы добыли сокровенный номер. Вот только даже звонок не смог внести никакой ясности. Лежаков даже не понял, что это я. Просто прокричал, что слишком занят, да и еще кто-то на фоне что-то орал. В общем, он действительно был не в духе и сказал самостоятельно разбираться со своим заданием. Так что пришлось выполнять задание так, как я это понял сам. Вернулся в комнату и приказал бойцам собираться. Вот только когда они начали уточнять, что именно им пригодится, даже не смог ответить. «Ну, берите то, что может пригодиться», — развел я руками. «А что, например?» — не унимался Игорь. «Просто он любит как можно лучше подготовиться к любому заданию и берет с собой даже больше, чем необходимо. Возьмите всего понемножку», — пожал я плечами. И вот уже спустя полчаса мы приехали на аэродром, где нас дожидался специальный новейший десантно-штурмовой самолет. Художник даже присвистнул от удивления, ведь это один из немногих видов воздушной техники, на котором он никогда не летал, даже будучи в капсуле. А все потому, что этот самолет пока еще не выпущен, и нам предстоит пользоваться испытательным образцом. Вместе с самолетом нас дожидался пилот, специально обученный. Вот только, когда я показал ему цели задания и примерно обрисовал планы, он почему-то побледнел и ушел. Так что пришлось посадить на его место художника. «Это хоть весело будет?» — в очередной раз уточнила Катя. «Ну, конечно!» — пожал я плечами. «Вообще-то все задания со мной проходят весело, даже если изначально в условиях прописана исключительно скука. Всегда можно придумать что-нибудь эдакое». «А то я просто уже устала от скуки», — вздохнула девушка. «Ого, моя Катюша хочет чего-то интересного», — усмехнулся я. «Так обращайся, я всегда могу это устроить». «Моя Катюша», — задумчиво проговорила она, словно пробуя слова на вкус. «Моя Катюша». «Хм, понял. Принял. На всякий случай пересел в другую часть самолета, как раз там, где уже отдыхала Кобра. «О, привет, как дела?» «Да нормально», — пожала она плечами. «Готова к заданию?» Решил проверить ее боевой дух. «Всегда готова, командир», — усмехнулась Кобра. «Голоса тоже готовы. Говорят, что будут помогать по мере возможностей. А еще просят отсесть подальше от тебя». «Ой, они сказали, что я не должна была произносить это вслух. Теперь просят прощения и...» Девушка тяжело вздохнула. «Ну вот, опять плачут. Да что ж такое?» «Командир, а можно эксперимент?» «Давай, почему бы и нет?» Кобра сразу подсела ближе и ухмыльнулась. «О, плач стал громче!» — воскликнула она и подсела вплотную ко мне. «Теперь они бьются в истерике! А если так?» Кобра пересела ко мне на колени и слегка приобняла. «О, все, они рыдают всем скопом, но что-то новенькое. Теперь меня почему-то прожигает убийственная аура. Раньше такого никогда не было, кстати». «Это что у вас за эксперименты такие?» — послышался голос Кати, и мы резко обернулись. «Ага, понятно, откуда аура взялась. Я тоже почувствовал, кстати». «А пойду-ка я посмотрю, как там художник поживает». Принял я единственно верное решение. Прошелся по самолету и заглянул в кабину, где художник искал что-то под креслом пилота и тихо матерился себе под нос. «Ну как? Разобрался?» «Да какой там? Ты мне выделил 15 минут, чтобы разобраться с совершенно незнакомой техникой», — возмутился он. «Этого недостаточно. Вот где находится рычаг управления тяговой заслонкой?» Или тумблер вихревого стабилизатора где? Это же не обычный кукурузник, а новейший десантно-штурмовой самолет. Тут 3 дня надо, не меньше. Ну, 3 дня, значит, 3 дня. Не стал с ним спорить. Занимайся спокойно, не торопись. А Ирине тогда сам объяснишь. Спокойно проговорил я, тогда как художник медленно вылез из-под кресла и посмотрел на меня. «Почему это объясню? Что мне ей надо объяснять?» — прищурился он. «Ну а как иначе? У нас боевое задание начинается через 15 минут, а ты говоришь, что 3 дня», — развел я руками. «Но ты не отвлекайся, мы же не спешим». «А ко мне какие претензии? Чего надо Ирине объяснять, если задержка тут только из-за тебя?» — возмутился художник. «У меня-то все готово, просто команды вылетать не было». «А как же эти твои заслонки и вихревые тумблеры?» «В жопу тумблеры! Я готов!» — рыкнул он. «Тогда вперед!» «Есть полный вперед!» — закричал художник, и самолет тут же сорвался с места, начав набирать высоту. «Задание заключается в том, что нам надо хорошенько испытать не только этот самолет, но и установленные в нем новейшие капсулы десантирования. Так вот, в направлении указано, что нам надо самостоятельно выбрать подходящую для испытаний точку, где обязательно должны присутствовать какие-то силы противника, и желательно, чтобы также у врага были системы противовоздушной обороны. По идее, обычно такими размытыми формулировками занимается Лежаков. Он четко понимает возможности своих солдат и потому может трезво выбрать для них цель. И вот там написано, что надо выбрать какое-нибудь скопление противника и устроить экспериментальный сброс капсул. Затем на некоторое время задержаться, снять весь процесс выпуска капсул и их приземления на видео, после чего возвращаться на базу и предоставить все материалы. И вроде бы все понятно, но... «Нет, не все. Что делать дальше на вражеской базе? Просто развернуться и уйти? А кто нам даст это сделать?» «Ладно, с этим разберемся. Все-таки я трезво оцениваю свои силы и потому выбрал совсем небольшую базу, причем добираться сюда довольно удобно. Разве что противовоздушная защита довольно сильная. Но ведь для эксперимента так даже лучше». Вскоре послышались первые взрывы. Художник принялся выкручивать самые разные фигуры, и началась болтанка. Но мы к этому моменту уже сидели в капсулах и просто ждали сигнала. Правда, сигнала так и не поступило. Художник просто отстрелял нами по цели в подходящий момент, а сам продолжил уводить самолет из-под обстрела, применяя все полученные от Ирины навыки. Кто-то боялся, что задание будет скучным. Я сейчас думаю лишь о том, насколько зол будет Берсерк. Ведь я уже 2-й раз полетел без него, так еще и в капсуле. Раскрытие парашюта через 10 секунд. Послышался приятный женский голос из динамиков. Уточнение. Раскрытие парашютов произойдет только если они заправлены. Опа! «Какое важное уточнение, однако!» — задумчиво проговорил я. «Что удобно, эти капсулы оборудованы чем-то наподобие искусственного интеллекта, и управление ими тоже производится при помощи голосовых команд. Новейшие технологии, чего уж!» «А какой шанс, что они не заправлены?» 50 на 50. Или их заправили, или нет. Одно из двух». Спокойно ответила капсула. «Узнаете через 7 секунд». «А ты, как управляющая, разве не можешь сказать поточнее?» «Могла бы, но информации нет. Это экспериментальная капсула, и вас тут вообще быть не должно», честно признался искусственный интеллект. «А вот это уже новые вводные!» Почесал я затылок через шлем. «Хотя, погоди! Допустим, я тут все же есть. И тебя ведь создавали, чтобы сделать десантирование более безопасным и комфортным, верно?» «Конечно. Я помогаю бойцам добраться до места десантирования и не расклеиться», — согласилась капсула. «И чем ты можешь помочь, например, мне?» «А вы любите стихи?» — поинтересовался искусственный интеллект. «Или вам больше по вкусу песни?» «Да уж, и правда. Очень полезная функция», — вздохнул я. «Хотя ладно, есть одна идея. Ты же можешь общаться с другими капсулами, да?» «Конечно. Мы постоянно поддерживаем связь», — возмутилась капсула. «Так вот, мои бойцы очень любят песни. Вот жить без них не могут. Можешь включить им?» «Что же вы раньше не сказали?» — возмутилась она. «А что им спеть?» «Сейчас. Как там было?» Слышал одну веселую песенку по радио. «Такой забавный мотив, а слова и вовсе прекрасно подходят под нашу ситуацию. Пум-пум-пум-пум!» — напел мелодию, как помню. «Если вдруг парашют не раскрылся в небе, покажи всем язык, ведь прилетишь ты первым!» «О, отличная песня!» — воскликнула капсула. А спустя несколько секунд снова заговорила грустным голосом. «Они отказались. Только боец Катюша и Кобра захотели послушать. Остальные после первых слов попросили меня замолчать. На правах командира приказываю воспроизвести композицию от начала и до конца». «Есть!» — обрадовался интеллект, а я активировал общую связь и наслаждался криками и мольбами к адской машине, чтобы она заткнулась. Тогда как на табло отсчитались последние секунды, и капсулу хорошенько встряхнуло. Все-таки раскрылись. Я был даже немного удивлен. Лежаков зашел в свой кабинет, устало потер глаза и развалился в кресле. «Не, ну как так можно? До сих пор зол!» — недовольно пробурчал он. «Видите ли, любит она его!» Некоторое время он сидел и хмурился, но вскоре встряхнул головой и подобрался. «Так, ладно, я на работе. Домашние дела пусть остаются дома!» «Товарищ генерал!» — тихонько постучался в комнату поручик. «Как у вас там? Все дела завершили?» «Ага!» «На какое-то время завершил, да», — вздохнул Лежаков. «Но мне нужен Костя. Есть у меня для него личное задание». «Нет, скорее просьба, так что позови его сюда». «Боюсь, с этим есть некоторые проблемы», — замялся тот. «Костя сейчас на задании». «А что за задание?» — удивился генерал. «Не знаю, никто не знает. Думал, может, хоть вы знаете, раз сами передали ему папку», — развел руками поручик. И только сейчас Лежаков вспомнил, что даже не заглянул в эту папку. «Ну, хоть примерно, что там?» — почесал он затылок. «Разминировать надо было? Или наоборот, заминировать?» «Судя по словам бойца с позывным «Художник», который вернулся недавно, они сейчас на вот этой базе», — мужчина показал на карту, — «сражаются с новосами». «Ты уверен?» — прищурился Лежаков, и тот утвердительно кивнул. «А ну-ка, дай мне копию направления. Что-то не верится, что научники настолько охамели». Спустя минут 15 удалось получить еще одну такую папку, и теперь генерал сидел чернее тучи, перечитывал в пятый раз текст направления. А после шестого раза он приказал вызвать художника, и когда тот пришел, некоторое время просто молча сидел и смотрел на него. «Боец!» — пробасил Лежаков. «Вот скажи мне честно, это все Костя придумал?» «Что придумал?» — не понял тот. «Выполнить задание по-своему, а не так, как тут написано!» Встряхнул он пачкой документов. Допрос длился минут 15. Но художник действительно искренне не понимал, что не так. Вроде обычное задание, Да и в направлении тоже все указано вполне четко. Боец, вот ты, например, знаешь, что такое небольшое скопление противника? Лежаков прочитал слово в слово, как написано в документе. «Знаю, конечно», — пожал плечами художник. «А почему мне кажется, что не знаешь? Или это Костя не знает? Там должно было быть не более 50 человек!» — взревел Лежаков. «Так с какого такого хрена вы полетели на восточную опорную базу Новой Империи?» «Ну так Костя сказал, мы и полетели», — развел руками художник. «Фу, все, тихо!» Глубоко вдохнул и выдохнул генерал. «Уже все равно ничего не изменить. Так, боец, просто хочу знать. Расскажи мне, что такое экспериментальное десантирование?» «А вот это я не знаю, если честно», — признался тот. «Ну а как ты его провел в таком случае?» — уточнил Лежаков. «Так я не командир, чтобы его проводить. Получил приказ, нажал кнопку и все». «Экспериментальное экстренное десантирование означает...» Голос генерала дрогнул, но он смог сдержать свои эмоции. Правда, лишь на секунду, в итоге все равно завизжал. «Означает без экипажа, просто сброс пустых капсул!» «Ой-ой-ой!» — схватился за голову художник. «Нет, только не это!» Генерал понял, что немного перегнул палку и зря накричал на бедного бойца. «Успокойся, художник. Я понимаю, что ты не командир, потому ответственность за их возможную гибель не на тебе. Вина за это полностью лежит на Косте». «Да в сраку их жизни! Что я Ирине-то скажу? Вы не понимаете!» — заверещал бледный боец. «Что она мне скажет? Я же обещал ей, что готов к выпуску и не подведу!» С этими словами бедолага выскочил из кабинета и, продолжив истерически кричать, убежал прочь. Спустя пару минут задумался Лежаков и нажал на кнопку телефона. «Лерочка, свяжись, пожалуйста, со штатными психологами». «Это для того бойца, который только что выбежал от вас, да?» — уточнила она. «Да. Одного психолога к нему, а второго ко мне», — кивнул Лежаков. «Хорошо. И, кстати, к вам кардиналов. Впускать?» «А если не впустишь, он не зайдет?» С надеждой в голосе проговорил генерал. «Вы же сами знаете ответ», — обреченно вздохнула девушка. Спустя пару секунд дверь кабинета распахнулась, и внутрь зашел капитан. «Ты чего парня обидел?» — кивнул он куда-то за спину. «Чего он так вопил, бедный?» «Эх!» — вздохнул генерал. «Да там такая ситуация!» Он вкратце поведал кардиналову историю нападения группы из 6 человек на восточную опорную базу новосов, где только гарнизон насчитывает 2000 человек. А ведь могут быть дополнительные подразделения, техника и много чего еще интересного. «Давай, наверное, помянем». Лежаков открыл ящик стола и выудил оттуда бутылку коньяка. «Или новосов». Кардиналов принял бокал. «Да хватит тебе! Их там точно больше 2000!» махнул рукой генерал. «Так это ж Костя!» усмехнулся капитан. «Ну все, давай лучше выпьем».